Сегодня мы будем начинать, братья, сестры, нашу лекцию, читая Слово Божие, это второе послание к Коринфянам, вторая глава, 11 стих, потом вторая глава, то есть 2 Коринфян, 11 глава, 22 стих по 28. Пожалуйста, брат. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам, 11 глава, 22 стих по 28 включительно. Они евреи, и я израильтянин. 2 Коринфянам 11. Да, 2 Коринфянам 11. Какой я тебе написал? 4, 6, 7, 2, наверное, да? Тогда ошибка. Там что-то не то. Но это не то, поэтому вот. 4, 6, 7 здесь написано. 2 Коринфянам 4, 6, 7. Потому что Бог полежит из тьмы, сел свет. Ну, это орать, мы после прочитаем. Наша тема сегодня будет, лекция, опасности служителя. Несколько лет тому назад я отчасти говорил эту лекцию. Но сегодня, так как у нас время ограничено, мы возьмем две лекции вместе на эту тему. Опасности служителя. Говорит нам, здесь мы прочитали, апостол Павел, что нам небезызвестны умыслы сатаны. Он хочет всегда повредить тем, кто трудится для славы Божьей. Поэтому сегодня наша тема и очень важная тема опасности служителя. Апостол Павел пишет о себе, что он был много в опасностях, в путешествиях, и от иноплеменников, и от лжебратьев, и так дальше. Он перечисляет, он был много в опасностях. Конечно, эти опасности, которые он перечисляет, они много связаны с его путешествием. И ясно, и понятно, что каждый служитель путешествует, и все может быть в пути. Всякие опасности бывают. Но мы рассмотрим немного иные опасности, которые явны и о которых Слово Божие так много говорит. Конечно, самые большие опасности служителя, особенно проповедника Евангелия, они бывают там, где его успех. Это первое и самое важное. Помните, братья, человеческая натура или природа скорее переносит гонения, страдания, лишения, чем успех. И вот на этом пункте мы остановимся и рассмотрим обе стороны, как извне, так и изнутри. Опасности служителя всегда бывают там, где его успех. Чтобы вы это помнили раз и навсегда. Если мы рассмотрим извне, а после раньше изнутри, а после извне. Конечно, изнутри опасности, что мы и видим у Слове Божьем, не с одним случилось и случается в наши дни, то ясно, когда Бог начинает употреблять человека, он может возгордиться. И это большая опасность. Он может себе приписать то, что не его. И это бывает. Но мы к этому после подойдем, рассмотрев некоторые характеры у Библии. Но опасности бывают там, где его успех, и бывают изнутри. Хотя проповедник Евангелия есть служитель Божий, помазанник Божий, но он всегда должен знать и помнить, что он тоже человек, и человек с ошибками, со своими человеческими склонностями. Чтобы мы знали это. Мы тоже люди. Мы тоже человеки. И мы находимся во плоти. Не забудьте. Некоторые люди думают, что так высоко поднялись, что им грех уже не страшен. Но пока мы во плоти, берегись ты, мой брат и сестра, берегись. Как апостол Павел пишет, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упал. Правда? Так есть. Пока мы живы. Это опасности изнутри. После мы еще дойдем. Но я хочу остановиться немного больше на опасностях извне. Мы видим много примеров у Библии. Пример Иосифа, пример Авеля, Даниила, Давида, Иисуса и так дальше. Мы видим опасности извне. Как только Авель угодил Богу своим жертвоприношением, сразу возбудило зависть у его брата. Сразу. Как только Иосиф имел несколько откровений от Бога, чего его братья не имели, сразу его жизнь стала в опасности. Сразу. Авеля истребил или убил Каин, брат. Иосифа продали братья, возненавидели, восстали. Просто, можно сказать, без всякой причины. Причина была та, что Иосиф имел несколько откровений от Бога. Жил ближе к Богу, чем они. И рассказал, Иосиф сам не знал значения тех снов или откровений, которые он имел. Он рассказал братьям, рассказал родителям, даже отец побранил его. Но мы видим, дорогие, начало, продолжение и конец. Конечно, Иосиф, когда был продан, как там его Господь хранил и был с ним, мог все забыть, но он не забыл тех откровений, которые Бог ему дал. Слава Богу. Написано, когда уже братья явились ему, он узнал их, и когда они даже открылись и сознались, то он им сказал, что вы замышляли сделать мне зло, а Бог то зло превратил в доброго спасения душ ваших. Хвала Господу за это. Но я хочу подчеркнуть это, дорогие, чтобы мы знали, что ваш успех и мой успех, во-первых, в сердце дьявола производит зависть, а потом и в тех христианах плотских, которые не бодрствуют. Обязательно. Производит. Зависть. Мы видим, то самое было и с Даниилом. То самое. Как увидели противники, что Даниил в парламенте в Вавилонском поднимается, они исполнили зависти, что иноземец пленный, и он так поднимается, и замышляли сделать зло. Конечно, Бог, как я уже упомянул, силен превратить зло в добро. Слава Ему. Мы видим то самое с Давидом. Ему дали... Или мне дали тысячи, Саул говорит, а ему десятки тысяч. Правда? И как только служитель Божий будет иметь успех, сразу нечто явится. Особенно говорю со стороны, это зависть. Я вам упоминал однажды, может даже в этих лекциях, что в одном царстве был очень завистливый человек, очень завистливый. О нем знали вокруг, и о нем узнал даже царь, что он завистлив. И царь призвал его к себе и говорит, я тебе дам, что ты хочешь. Я тебе сделаю, что ты хочешь. Только на одном условии, что твоему соседу в два раза больше. Нет? Через три дня приди и скажи, что ты хочешь. И он думал. Три дня. Что бы ни сказал, что бы я ни пожелал, мне даст. Но соседу в два раза больше. Как же это выдержать? Как можно выдержать? И через три дня, когда явился перед царем, то надумал. Ну, что ты хочешь? Говорит, выколи мне одно око. Один глаз выколи. Значит, чтобы соседу выколол оба глаза. Понятно? Надумался. Зависть. Вы знаете, зависть не может сносить, когда слуга Божий имеет успех. Конечно, зависть – это качество нехорошее от сердца дьявола, и те, которые не борствуют, часто получают его. Мы видим, говорю, как с Даниилом, с Давидом и с другими, так само с Иисусом. Написано, Пилат знал, что предали Иисуса по зависти, потому что они были ученые, они изучали Писание, а он был сын плотника в их глазах. Нигде не учился, что он. И поэтому они возненавидели, ненавидели, завидовали и по зависти то, что случилось. Служитель и вообще христианин, который не может сносить, если кто-то лучше него проповедует, лучше поет, делает дело лучше, еще не пережил огненных испытаний. Я вчера об этом немного упомянул. И таковой, братья, сестры, помните, если мы не можем сносить, что Бог кого-то больше употребляет, кто-то лучше меня поет, лучше меня проповедует, приготовься к огненным испытаниям, которые выжгут из твоего сердца зависть, гордость, высокомерие, самохвальство и тому подобное. Идем дальше. Каждого служителя Божия преследуют три вещи. Слава, деньги и женщины. Чтобы вы это знали. Раз и навсегда. Вы покажите мне падшего проповедника, и я вам покажу, что одно из этих троих его звалило. У нас в Америке в этих годах, в прошлом или перед прошлым, упали великие проповедники, великие евангелисты. И одно из этих троих звалило. Сколько я знаю? Одно. Слава, деньги и женщины. Одно из троих. Или все три. Поэтому нужно быть очень осторожным. Мы видим это в Писании, что я говорю, и бывает у наши дни. Поэтому нужно стоять. И лучше не допустить до падения, чем потом подниматься. Правда? Мы все знаем. Любой доктор вам скажет, лучше не допустить до болезни, чем после болезни лечить. Это натурально и правильно. Сохранить себя от падения много легче, чем после вставать. И встать иногда очень трудно. Жалко таковых, которые поддались дьяволу и пали. Мы видим, дорогие, что я упомянул об этих троих. Саула видим, Валаама, Самсона. Что я сказал? Слава, деньги и женщины. Сильный служитель, сознающий в себе слабости. Сила моя совершается в немощи. Мы этот текст лучше прочитаем. 2 Коринфянам 4. Брат, пожалуйста. 2 Коринфянам 4, 6 и 7 стих. Пожалуйста. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточность силы была приписываемой Богу, а не нам. Слава Богу! Чтобы мы знали это, как Господь сказал Павлу, что сила моя совершается в немощи. Идем дальше. Опасности, говорю, служителя. Опасность творения любимчиков у церкви. Нам приходится или приходилось видеть таковых. Это большая опасность. Мы видим из Библии дом Исаака, дом Иакова, Иосиф. Мы видим. У Исаака было двое детей. Два сына. И прежде чем они родились, Бог сказал. Правда? Бог сказал, что старший будет в повиновении у младшего. Исав и Иаков. Но дело в том, что когда дети возрастали, то один был мамин сынок, а второй был папин сынок. И это была причина. Понимаете? Была причина. То была семья, Божья семья, избранники Божьи. Но папа любил то, что старший сынок там ловил дичь покушать, а мама любила младшего, потому что он в кухне вертелся возле нее. Понимаете? И вот вышло что? Вместо того, чтобы сознать и признать, что Бог сказал, и держаться, не, они начали обманывать, дурить, и вышло то, что нужно было бежать. Сколько эта семья пережила горя, потому что были любимчики. Вы знаете? Вы помните, братья, знаете, мы все почти из больших семейств. Если в доме у папы или у мамы любимчик, вы знаете, дети возрастают, и уже взрослые, они этого не простят. Вы знаете? Не простят. Мой отец рассказывает, у них, у его доме, у его родителей, вернее, то вначале были дочери, а потом родился сын. Но после еще родилось три. Но тот сынок у мамы был любимчик. И вы знаете, когда он возрос, то вышел идиот. Нормальный идиот. Он не мог поделить 2 на 2. Не мог. То, что заработал тот или другой, все приносили все в хату и делили на всех. А он, это же мое. Потому что мама так воспитала. Понимаете? И вот, дорогие, бывает у церкви, пусть Бог хранит, это большая опасность иметь любимчика у церкви. Нужно любить всех и одинаково. Конечно, у семьях, как я сказал, мы все из больших семейств вышли, у семьи больше заботы и внимания обращается к тому, кто слабше, не к тому, кто больной. Это натурально. Так как мы читаем о блудном сыне. Отец приказал и теленка заколоть, и ему приготовить там хороший ужин или обед. И старший сын, разгневавшись, даже не хотел уйти, но отец ему сказал, старшему, и все мое твое. А блудному он так не сказал. Но старший сын этого не понимал. Идем дальше. Бог допускает слабости, чтобы человек знал, что он прах, чтобы полагался на совершенного, на Господа. Как опасно полагаться на себя. Немощный сосуд, употребляемый сильным Богом. Слава Господу! Я. Братья, сестры, друзья, служители Божьи, помним раз и навсегда, что Бог всегда больше заинтересованный нами, каждым из нас, кто мы есть, чем тем, что мы делаем. То, что мы делаем, очень важно. Но кто мы есть, чтобы мы были тем, кем Бог хочет нас видеть. И когда мы есть тем, что Бог хочет, тогда Бог может и употребить нас. Аминь. Слава Ему. Дальше идем. Опасности. Можно и возможно так сродниться с Божьими святыми вещами, что они станут обыкновенными. Понимаете? Служитель Божий может прийти в такое состояние. И мы видим примеры в Библии Израиля с чудесами. Чудеса для Израиля стали нормальным явлением. Также видим сынов Аароновых. Вход в святое святых стало обыкновением. И что случилось? Они пали там, Бог сжег их. Также видим, когда с ковчегом начали обращаться, ковчегом завета я говорю, как с обыкновенной вещью, Бог поразил Озу. Читаем и второе послание Тимофею, 2 глава, от стиха 11 по 13 включительно. Пожалуйста, брат. 2 Тимофею, 2 глава, 11 по 13. 2 Тимофея, 2 глава. Я 11 по 13. Что там Павел пишет? Верно слово. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Yes. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Также мы откроем, мы уже это читали, 2 Коринфянам 4, 6, 7, да? Это мы читали. Да, это читали. Мы после будем читать. Ты открой Римлянам 2 главу, 24 стих. Мы видим здесь, братья, Павел до конца знал Иисуса, был верный Ему. Слава Господу. Читаем мы Римлянам 2 глава и 24 стих. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Yes. Это написано верующим людям. Ради вас имя хулится. Поэтому недостойная, непостоянная жизнь для Бога, она часто является преткновением и соблазном, и это большая опасность. Читаем мы 1 Тимофею, 4 глава и 12 стих. Никто да не пренебрегает юности твоею, yes. но будь образцом для верных в слове, yes. в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Читаем также Титу, 2 глава и 7 стих. Пожалуйста. Во всем показывай в себе образец добрых дел, yes. в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Благочестивая, достойная призвания жизнь. Хвала Господу за это. Опасность, заботясь о других, свою духовную жизнь, знаете, оставить в стороне. Большая опасность. Нет времени побывать наедине с Богом. Бывает так, что служитель Божий настолько занят делом Божьим. Я в таком состоянии был. Один брат, и то не из рядовых, но из высших служителей у нас, я помню, однажды рассказывал сам с кафедры. Были времена, говорит, когда я был моложе верующим и не такой большой проповедник, то у меня было время на то и другое. Но после я настолько стал занятым делом Божьим. И чем больше мы заняты, тем больше работы есть. Я сам из опыта знаю. Много работы, много духовного. Знаете? И настолько бывает, что ты занят духовным, кажется, хорошим делом, что нет времени побывать наедине с Богом. Нет времени побывать наедине с Библией. Это большая опасность. Большая опасность. И этот брат сказал, однажды я сидел у себя в офисе или в бюре и начал размышлять, почему когда-то я имел такую близость Божью, такое присутствие Божье, а теперь... Говорит, нет этого. И когда я углубился, и Дух Святой мне в сердце напомнил, что тогда ты имел время. Сегодня, говорит, ты настолько занят, что некогда побеседовать с тобой. Я вам уже не раз упоминал, братья, сестры, мы можем говорить Богу везде, где мы желаем. Но Бог может говорить с нами только тогда или к нам, когда мы способны слушать. И, конечно, в суете и в таких заботах мы не способны слушать. Поэтому Господь желает, чтобы мы побывали с Ним наедине. Не только кричать, не только молиться, но, знаете, включить свой приемник на те волны, на которых Дух Святой говорит, чтобы услышать и понять, что Бог хочет нам сказать слава Ему. Амин. Большая опасность, говорю. Будучи занятым делом Божьим, нет времени побывать наедине. Я часто проповедую. Но кроме этого, дорогие, экспорт не должен превышать импорта. Чем больше я экспортирую другим, я нуждаюсь в импорте. Получать от Господа. То есть так и аминь. Чтобы мог и дальше в балансировании или в балансе жить для славы Божьей. Опасность не заботиться о других. Читаем мы Матфея 15 глава, 21 стих по 28. Пожалуйста. И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давыдов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помилуй меня, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Yes. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Слава Господу! Читаем также из Матфея же, из 14 главы, от 13 стиха по 21. «И, услышав, Иисус удалился оттуда в лодке в пустыне, в пустынное место один, а народ, услышав об этом, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». Слава Господу! Луки, 9 глава, 52 стих по 56. Луки 9, 52 по 56. «И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал“. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“, и пошли в другое селение». Откроем Римлянам с 12 главы, прочитаем 5 стих, но мы видим, когда Иисус видел людей, Он сжалился над ними. Он имел сострадание, сожаление к людям. Как я вам уже упоминал в иной лекции, что любить проповедовать одно, но нужно любить также тех людей, которым мы проповедуем. Читаем Римлянам 12 глава и 5 стих. Пожалуйста, брат. Нашел? Римлян 12:5. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Так. Поэтому мы одни за других или один за другого должны заботиться. Хвала Господу. Идем дальше. Опасность профессионализма. Это слово, если вы не понимаете, я поясню. Из этого как раз вышла клика духовенства, высший класс. Знаете, духовенство, говорят... Но я читал, что николаиты, или же Николай Антиохийский, который был раньше служитель, потом уклонился в это, из него вышли николаиты. Сегодня у многих религиях, я говорю, так называемых христианских, есть высшая элита, высшая клика. Им должны руки целовать, кланяться перед ними и так дальше. Из этого вышло. Поэтому в этом есть великая опасность. Я встречал даже проповедников, которые держатся этого. Читаем мы 1 Петра 5:3. 1 Петра 5:3. «И не господствуй над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Так говорит нам Слово Божье, чтобы мы не господствовали над наследием Божьим, но подавали пример стаду, как служители, не как диктаторы. Пусть Бог поможет всем нам. Идем дальше. Опасность уступков или же угождения себе, греху или людям, кому-либо. Компромисс через страх утерять популярность, утерять плату, утерять славу. У вас, конечно, этого еще нет, и дай Боже, чтобы не было. Но вы знаете, что на Западе многие проповедники им платят. Я не против этого. Не против, но то он хорошо. Но дело в том, чтобы эта плата не связала проповедника, что он не может говорить истину. Как один проповедник сказал моему другу, когда он проповедовал и делал или говорил операционные проповеди, он говорит: «Не бей корову, она молока не даст». Знаете? Чтобы этого не было. Поэтому компромисс через страх утерять популярность, утерять плату и утерять славу. Это большая опасность. Человек Божий должен проповедовать, должен учить, должен говорить то, что угодно Богу, угождая Богу, несмотря на лица людей. Понимаете? Несмотря. Как некогда, я вам уже упоминал, в Англии это было в Букингамском палаце или дворце. Проповедник служил и вообще в Букингамском палаце в Англии. Они имеют там свое собрание по воскресеньям. И проповедник проповедовал. Там был царь или король и его семья. И проповедник, когда говорил проповедь, он разрисовал грешника, каков он негодный. И когда он разрисовал, все рассказал, а потом, обратившись к царю, показал на него рукой и говорит: «Ты тот грешник». Вы знаете, царь, конечно, будучи интеллигентным человеком, сдержался, но после служения подошел к нему, к пастору или проповеднику, и говорит: «Как ты смел? Как ты смел публично перед всеми так меня обесчестить?» А он говорит ему: «Ваш майестат, царь такой-то, когда я стою пред вами, то я исполняю ваши приказания. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказания, поэтому я так сделал». Это очень важно, братья, чтобы мы, когда проповедуем, я знаю, что есть люди, которые делают нам много добра, но чтобы, невзирая на это, проповедовали истину. В Старом Завете написано прямо: «Даров не принимай, потому что дары делают зрящих слепыми». В Америке, например, я не знаю, как у вас в правительстве, но в Америке есть закон. Тот, кто служит государству, не имеет права принимать никаких подарков. Когда президент был избран президентом Реган, он имел у себя Ричард Аллен, был у него советником. Этот человек, главный советник, он получал большие деньги за свою работу. И вот, знаете, один японский журнал, как у вас есть Штерн или Билд, или там Вельт, и он пожелал иметь интервью и с женою президента. И этот, советник Ричард Аллен сделал это для того журнала. И за то ему дали $1000 как награды и часы. Вы знаете, пресса это разведала, пустила в ход, и он вынужден был оставить свою профессию. И за эти $1000 он утерял гораздо больше. Поэтому в Америке есть такой закон: ничего не бери. Если служишь государству, чтобы никаких подарков ни от кого не брал. Потому что они знают, в Писании написано, что подарки и дары делают зрящих слепыми. Но, братья, как говорит нам апостол Павел: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Правда? Пусть Бог поможет нам. В этом есть великая опасность. И много опасностей. Идем далее. Опасность искания популярности. Читаем Иоанна 12 глава и 43 стих. Пожалуйста. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Да. Возлюбили славу человеческую. Они искали популярности. Как некогда Саул сказал: «Так ты почти меня до пророка перед народом». Искание популярности – большое дело и нехорошее дело. Мы должны искать то, что угодно Богу, и как можно лучше угодить Богу. Хвала Господу! Братья, сестры, служители Евангелия, как и все люди, есть человек. Поэтому, чтобы он не попадал в такие опасности, мы обязаны молиться, чтобы Бог его хранил. И опасностей везде очень много. Я говорю, опасности в путешествиях. Мы уже имеем несколько, даже наших проповедников, так как вот я разъезжаю, другие братья разъезжают, два, три, по крайней мере, за последних несколько лет погибли даже в самолетных авиационных авариях. Когда мы летели в скорости через год, или в том же самом году с братом Эдвином из Буэнос-Айреса в Посадос Миссионес, и там был туман, и мы сели совсем в другом месте, и от 9 часов утра до 2 часов дня мы там сидели, правда? Потому что там был туман. Перед нами несколько месяцев этот самый же полет летел туда на аэропорт, и как раз летчик, так как там на аэропортах нет оборудования, как здесь у Франкфурте или у нас в Торонто, нет таких радаров, и в тумане он шел на посадку и чуть-чуть рано. И вместо того, чтобы сесть на площадку, он пошел на лес. И все люди сгорели. И между ними был один наш известный проповедник. Так само два проповедника, вы знаете, погибли в Варшаве, где, кажется, 283 трое людей погибли. И они между ними. Также и иные. Братья, мы слышим, там и там были аварии. Нужно молиться, чтобы Бог их хранил. Слава Богу. Надо молиться, братья. Апостол Павел пишет много. Он был в опасностях везде. В опасностях. Но Господь его хранил. Он сохранит и нас. Слава Ему. Амин. Читаем 2 Коринфянам, 12 глава и 9 стих. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне слава сила Христова». Слава Богу! Господь сказал Павлу, такому великому проповеднику, потому что он имел в теле жало. Оно его очень удручало. Он был тоже человек. Многие, как мы уже говорили, дискутируют над этим, что это было, как это было. Много-много. Я сам читал и слышал много проповедей, статей читал. И так дальше. И даже книги написаны об этом. Но мы можем прийти к заключению, Павел имел какой-то недуг в теле, который его очень удручал. И он говорит, трижды молился. И Господь ему ответил: «Довольно для тебя благодати моей». Братья, сестры, Бог дает нам достаточно благодати, когда мы ищем Его воли, исполняем Его волю, служим Ему верно, угождаем Ему на каждую ситуацию. Хвала Господу. Как написано в Старом Завете, кто собрал много, не было лишнего, и кто мало, не было недостатка. Бог давал поровну. Слава Ему. Я довольно благодати. Если мы стоим у благодати, если мы ходим у благодати, если живем согласно благодати, Бог посылает как раз достаточно. Слава Ему. Опасностей очень много. Особенно говорю здесь, на Западе. На Востоке, там, где вы были, одни опасности были. Как я упоминал братьям, которые недавно приехали в Америку. И там приехало около 20 тысяч. Я им говорил, и прямо говорю: братья, помните, что там дьявол был черный, с хвостом, с рогами, с вилками, и его далеко было видно. А здесь, говорю, на Западе, он в хорошем костюме, в кроватке, улыбается, и Библия під рукою у него, и говорит: «И я верующий». Тот самый дьявол. И недаром апостол Павел пишет, что сам сатана принимает вид ангела света. Так бывает. Но, дорогие, когда мы стоим у благодати, верны Господу, Господь сохранит нас. Слава Ему. Наша обязанность – молиться за служителей Евангелия. Дорогие, помните, они несут благую весть спасения. Они исполняют дело Христово, дело служения, евангелизацию. И евангелизация – это самое важное дело на земле. Иногда люди увлекаются одним или другим, и оно неплохо. Но самое главное, Христос повелел: идите, проповедуйте Евангелие. И те, которые не идут, должны поддерживать, чем только могут, а особенно молиться. Мы видим, дорогие, когда апостолам запретили говорить об Иисусе, приказали, чтобы даже не упоминали этого имени, церковь молилась за них. И когда их арестовали, замкнули, а потом выпустили, они сразу пошли туда, и они знали, где там молятся за них. И поэтому я говорю, проповедующий Евангелие, служитель Евангелия, он может быть героем тогда, когда сзаду, в тылу за него молятся, когда фланги укреплены молитвой. Аллилуйя, слава Богу. Тогда хорошо. У нас была одна сестра, она уже отошла к Господу, но раньше, когда я уезжал в Южную Америку или сюда, она и другая сестра приезжали к моей жене, они в посте и молитве стояли, моляли Господа, чтобы Бог благословил мое служение, и Он благословлял, за что слава Ему. Слава Ему. Вы знаете, дорогие, помните раз и навсегда, что для врага больше интереса убить генерала, чем обыкновенного солдата. Это так. Гораздо для него интереснее убить генерала, убить старшего офицера, чем обыкновенного солдата. Хотя и то жизнь. Поэтому многие, которые не бодствовали, могли споткнуться и упасть. И мы слышим об этом. Но будем молиться, будем молять Господа, стоять перед Господом и ходатайствовать в молитве за тех, которые находятся постоянно в опасности. Постоянно. Чтобы Бог их хранил. Потому что труда еще очень много. Слава Господу. Труда очень много. Я думаю, мы сегодня закончим. И я думаю, мы имеем хоть полчаса. Может быть, явятся какие-либо вопросы, мы можем рассудить. Хорошо? Потому что дальше мы будем иметь лекции иного характера.